Разделавшись с первой тушей, Мнемент вновь заскользил над стаей неповоротливых птиц, давно потерявших способность к полету. Схватив одну и удерживая ее когтями, он устремился вверх. Флар следил за его полетом, как всегда испытывая гордое возбуждение. Его приводили в восторг легкие взмахи громадных крыльев, игра солнечных бликов на бронзовом теле, сверкание серебристых когтей его друга. Он никогда не переставал любоваться летящим Мнементом. Грация и мощь дракона покоряли его. «Лайтл был потрясен твоим предложением», — сказал Фнур, — «и просил выразить тебе благодарность и уважение. Он превосходно справится с Руатом». «Потому-то его и выбрали», — буркнул Флар, польщенный словами Лайтла. «Конечно, звание управляющего не могло заменить потерянного дракона, однако и этот пост кое-что значит». «В холдах Плоскогорья новости приняли с радостью», — продолжал Фнор, широко улыбаясь. Только смерть леди Геммы опечалила всех. Интересно, кому из претендентов достанется теперь вакантный титул? В Руате, уточнил нахмурившись Флар. Нет, в его родном холде, как и в других покоренных Фексом холдах Плоскогорья. Что касается Руата, то Лайтл приведет туда своих людей, так что любой вояка задумается, прежде чем напасть. В главный холд Фекса Лайтлу... В главном... В холде Фекса Лайтлу известны многие, кто хотел бы сменить место обитания, несмотря на то, что их прежний господин уже мертв. Лайтл поторопит их с переселением в Руат. Наши всадники смогут вскоре вернуться в Вейр. Флар одобрительно кивнул и повернулся, чтобы приветствовать еще двоих из своего крыла, синих всадников, приземлившихся на площадке для кормления. Мнемент лениво слетел вниз и схватил третью птицу. «Он мало ест», — заметил Фнор. «А мой, посмотри-ка, уже расправился с четвертой». «Коричневые медленнее растут», — протянул Флар, с удовлетворением заметив, что в глазах Нора блеснули сердитые искры. «Ничего, пусть учится не болтать лишнего». «Ргул и Слел вернулись», — промолчав, сообщил коричневый всадник. «Появление двух синих привело птичью стаю в неевистовство». С испуганными криками птицы бросились в расцепное. «Остальных отозвали», — продолжал Фнур. Неморта уже охвачена оцепенением смерти. Он резко махнул рукой и, не в силах больше сдерживаться, выложил главную новость. Слел привез двух, Аргул — пять. Говорят, смелые девушки и хорошенькие. Флар не ответил. Для него это не было неожиданностью. Он знал, что эти двое привезут немало претенденток. Пусть их будут хоть сотни, если им этого хочется, но он, Флар, бронзовый всадник, выбрал одну, ту, которая победит. Обиженный, что его новости не вызвали никакой реакции, Фнор поднялся. «Нам надо было прихватить девушку из Крома и еще ту, хорошенькую». «Хорошенькую?» — язвительно переспросил Флар, в раздражении приподняв брови. «Значит, хорошенькую, такую, как была когда-то Йора». Кнет и Дбор везут претендента к запада, а это кое-что значит, не слушая брата, стоял на своем Фнор. Их разговор был прерван прорвавшимися сквозь завывание ветра мощным ревом. В яркой синеве неба разворачивались двойной спиралью два спускавшихся крыла численностью в 20 драконов каждая. Мнемент резко поднял голову и испустил мягкий музыкальный звук. Флар позвал его, и бронзовый слетел вниз, не выразив недовольства тем, что его оторвали от еды, хотя он съел совсем немного. Это обрадовало Флара, и дружески махнув брату рукой, он перешел на вытянутую лапу Мнемента и с его помощью перебрался на свой карниз. Пока они шли вдвоем по короткому проходу, Мнемент рассеянно высвистывал что-то. В пещере зверь растянулся в углублении каменного пола, служившего ему ложем. Удобно положил на каменный выступ клиновидную голову и замер. Флар расположился рядом. Дракон поглядывал на своего друга огромным глазом, многочисленные фасетки которого мерцали и двигались, а внутренние веки потихоньку закрывались, пока Флар ласково почесывал его надбровья. Такой взгляд мог напугать любого, но не всадника. Флар ценил эти спокойные минуты, самые счастливые за день. Это была его жизнь. С тех пор, как 20 оборотов назад мнемент пробился сквозь скорлупу, спотыкаясь, с трудом пересек площадку рождений и, покачиваясь на слабых ногах, встал перед мальчиком Фларом.